18. В 4 часа следующего утра Том Маккорт сидел на столе для пикника между двух теплиц Гейтонской академии, которые серьезно пострадали после импульса. Ноги его в кроссовках Рибок, которые он надел еще в Молдоне, стояли на скамье, голова лежала на руках, отдыхавших на коленях. Ветер тащил его волосы сначала в одну сторону, потом в другую. Алиса сидела по другую сторону стола, положив подбородок на руки, и лучи нескольких фонарей окрашивали ее лицо в черезполосицу световых пятен и теней. Яркий свет придавал красоты лицу Алисы, несмотря на ее очевидную усталость. В таком возрасте любой свет может только льстить. Директор, сидевший рядом с ней, в этом свете выглядел вымотанным до нельзя. В ближайшей из теплиц две лампы Коулмана плавали, как не нашедшие покоя души. Затем лампы появились у ближнего края теплицы. Клай и Джордан воспользовались дверью, несмотря на огромные дыры в обеих стенах теплиц. Несколько мгновений спустя Клай уже сидел рядом с Томом, а Джордан занял привычное место при директоре. От мальчика пахло бензином и удобрением, а еще сильнее – подавленностью. Клай бросил на стол несколько связок ключей. По его разумению, они могли оставаться здесь до того дня, как 4000-летиями позже их найдет какой-нибудь археолог. «Я сожалею», – мягко сказал директор Ардай. «Казалось, что все так просто». «Да», – согласился Клай. «Действительно казалось, что все просто. Наполнить тепличные опрыскиватели бензином, загрузить их в кузов пикапа, отвезти к Тонни Филд, распылить бензин на поле и лежащих на нем людей, бросить горящую спичку». Он подумал, не сказать ли Ардаю, что иракская авантюра Джорджа У. Буша поначалу, вероятно, выглядела такой же простой. Наполнить опрыскиватели, бросить спичку, но не сказал. Чего сыпать соль на раны? «Том?» – спросил Клай. «Ты в порядке?» Он уже понял, что выносливость Тома оставляет желать лучшего. «Да, просто устал». Том поднял голову, улыбнулся Клаю. «Не привык к ночным вахтам. Что теперь будем делать?» «Полагаю, пойдем спать», – ответил Клай. «До зари 40 минут, или чуть больше. На востоке небо уже начало светлеть». «Это несправедливо!» – воскликнула Алиса, сердито потерла щеки. «Несправедливо! Мы так старались!» Они старались. Ничего не давалось легко. Каждая маленькая, а в итоге бессмысленная победа давалась в результате изнурительной борьбы с обстоятельствами, которые определенно складывались не в их пользу. Какая-то часть Клая хотела винить в этом директора, а также его самого за то, что он сходу принял выдвинутое Ардаем предложение использовать опрыскиватели, даже не попытавшись дать ему критической оценки. Другая часть теперь думала, что план престарелого преподавателя английского языка и литературы залить бензином и поджечь футбольное поле чем-то напоминал атаку с ножом на пулеметное гнездо. И однако, да, идея оказалась хорошей, пока не обнаружилось, что помещение с топливным баком заперто на замок. Они провели чуть ли не полчаса в кабинете начальника гаража, в свете фонарей перебирая немаркированные ключи на доске, висевшей на стене позади стола начальника. Нужный ключ от двери хранилища бензина в конце концов нашел Джордан. Там они выяснили, что просто вынуть затычку из другой оперы. Это была заглушка, а не затычка. И как и хранилище, в котором стоял бак, запертое на ключ. Последовало возвращение в кабинет. Еще один лихорадочный поиск. Но в результате они вернулись к баку вместе с соответствующим ключом. И тут Алиса указала на очевидное. Поскольку патрубок, речь идет о дополнительном патрубке, через который сливаются остатки бензина, скажем, при профилактических работах, основная горловина в напорных баках чуть приподнята над дном, чтобы в магистраль не попадали твердые примеси. Никакого шланга в гараже и быть не могло, потому что для слива остатков топлива хватило бы большого ведра, в крайнем случае бочки. С заглушкой находились под баком для того, чтобы последний опорожнялся самотеком, отсутствие шланга или сифона приведет к потопу. Еще час они искали шланг, который мог бы подойти к патрубку, но безрезультатно. Том нашел маленькую воронку, и от этой находки у них едва не случилась истерика. Ни на одном ключе не было маркировки. Во всяком случае, маркировки понятны тем, кто не работал в гараже, поэтому поиск нужного набора автомобильных ключей вновь потребовал применения метода проб и ошибок. На этот раз, правда, дело пошло быстрее, потому что автомобильный парк состоял всего из 8 пикапов, припаркованных позади гаража. Наконец они переместились в теплицы, где обнаружили, что опрыскивателей не дюжина, а только 8, и каждый рассчитан на 10 галлонов, а не на 30. Они могли бы наполнить их из бака с бензином, пусть при этом и вымокли бы до нитки, но в результате получили бы лишь 80 галлонов, которые потом предстояло распылить над футбольным полем. Именно осознание того, что уничтожить 1000 мобилопсихов жалкими 8-10 галлонами бензина невозможно, и привело Тома, Алису и директора к столу для пикника. Клай и Джордан проявили большее упорство, отправившись на поиски более крупных опрыскивателей, но их ждало разочарование. «Мы нашли несколько маленьких опрыскивателей», – доложил Клай об их успехах. «Вы знаете, похожих на водяные пистолеты». «А кроме того», – добавил Джордан, – «большие опрыскиватели заполнены растворами гербицидов или жидким удобрением. Сначала их придется опорожнить, а для этого потребуются респираторы, чтобы мы не отравились». «Реальность кусается», – уныло констатировала Алиса. Посмотрела на крошечную кроссовку, убрала в карман.